Житие святителя Петра, митрополита Киевского и всея России. Память 21 декабря, 3 января. Передача 2. Для духовного назидания своей паствы святой Петр многократно писал послания, из которых до нашего времени сохранились только два. В первом послании своем святитель говорит священникам: «Знайте, дети, в какое достоинство вы призваны Богом». Апостол Павел пишет: «Киждо в звании, в нем же призван бысть, в том да пребывает. Вы, дети, называетесь стражами церкви, пастырями словесных овец, за которых Христос пролил свою спасительную кровь. Будьте же, дети, истинными пастырями, а не наемниками, которые млеко едят и волной одеваются, а об овцах не пекутся. И не входящие дверьми во двор овчи также не суть пастыри, но татии и разбойницы. Но вы, дети, таким не последуйте. Подражайте же истинному пастырю, Христу, как сам он сказал в Евангелии: «Аз есмь пастырь добрый душу свою полагает за овцы» и прочее. Будьте, дети, образцом для своего стада, по слову Спасителя, как он говорил своим апостолам: «Вы есте соль земли, вы есте свет мира. Так, когда просветится свет ваш пред человеки, якогда видят ваши добрые дела и прославят Отца вашего, иже на небесех. Прежде всего вам нужно просветитеся сими добродетелями, кротостью и смирением. Также блюстись от всех дел непристойных, которыми мир соблазняется. Горе человеку тому, — сказал Спаситель, — им же соблазн приходит. Оградившись страхом Божиим, отсеките, дети, от сердец ваших всякую отрасль, пагубную для души: гнев, ярость, зависть, ненависть, пьянство, которое есть корень всякому злу и смехотворства. Ибо сказано: «Всякое слово гнило, да не исходит из уст ваших». И Спаситель говорит: «От словес своих оправдишься, и от словес своих осудишься». Будьте, дети, в дому Божием, как масляно плодовитое, приносите плоды духовные, святость. Упражняйтесь в чтении духовных книг и учении день и ночь по слову пророка. В законе Господне поучитесь день и ночь. Вы, люди святые, царское священие, язык свят. Да почивает на вас Дух Святый, как пишет Василий Великий Кесарийский в Божественной Литургии: «Свят бо есть Господь, и во святых почивай». Нужно, чтобы дела ваши соответствовали имени вашего священства. Вера без дел мертва есть. Облекитесь, дети, как избранные Божии, во оружие света, то есть в благочестие. Если таким образом сами вы, дети, будете творить добрые дела пред Богом, тогда в состоянии будете научить и своих детей духовных, ибо сказано: «Иже сотворит и научит, сей великий наречется в Царстве Небесном». Иерей должен приносить молитву Богу сперва за себя, потом и за людские прегрешения, а духовных детей своих сперва поучать страху Божию, потом покаянию во грехах, любви, кротости, смирению, милостыне. Без епитимии детей своих не держите, но назначайте против каждого греха соответствующую по силе. Вовремя надо связать и вовремя разрешить. Учите же детей своих всегда удаляться от блуда и пьянства, чародеяния, волхования, лихвы, да не будут рабами греха. Если так, дети, сотворите и научите, как я написал вам по закону Божию, тогда вы сможете сказать Богу: «Все мы и дети, которых ты нам дал», и вы примете похвалу от Бога и неизреченную радость. Но если не сотворите и не упасете своего стада, велика ожидает вас пагуба и вечное мучение, ибо все блага света сего — ничто перед Богом сравнительно с душою человеческой. Посему, Бога ради, всеми силами подчитесь, дети, проводить жизнь в страхе Божьем, чтобы упасти себя и стадо свое, и избавиться от вечной муки. Писанием и неписанием понуждаю вас, дети, на дела благие, потому что я должен всегда напоминать вам и писать о том, что душе полезно и спасительно. Вместе и сам прошу вас, преподобные, помолитесь о моем недостоинстве и о моей худости, по слову Писания. Молитесь друг за друга, яко да исцелеете. Да сподобит Бог всех нас без вреда освободиться от всей суетной жизни и получить вечное блаженство и неизреченную радость Христа Бога нашего молитвами Владычицы нашей Богородицы. Наконец, будем славить безначального Отца Единородного Сына Его, Христа Бога нашего и Пречистого, Преблагого, Животворящего Духа, ибо так верными славится Пресвятое Имя Божие, и Тою Божественную Силою мы избавляемся от врагов видимых и невидимых в всем веке и в будущем, во веки. Аминь. Второе поучение святого митрополита обращено не только к духовенству, но и к мирянам. «Молюся Богу, — пишет святитель сначала к пастырям церкви, — да будете душою чистой и крепки телом, здоровы и с женами и детьми своими, так, чтобы вы могли исполнить заповеди Христовы, правую веру во Святую Троицу, в любовь друг к другу, правду и целомудрие, милостыню и все, чем угождаем Богу». Христос сказал: «Имей заповеди Моя и соблюдай их, тот есть любяй Мя. Исполняйте же заповеди Его, да возлюблены будете от Христа». Апостол говорит: «Вера без дел мертва есть, так и дела без веры мертвы, ибо грехи очищаются милостыней и верой». Много раз писал священникам и монахам о том, как вам жить, как соблюсти в чистоте и непорочности священство, которое вы приняли от Святого Духа, как пасти людей Божиих, живущих в всем мятежном мире и согрешающих, лжущих, обидящих, совершающих клятвы преступления и другие грехи. И этим поучением хочу вас утешить, так как о многом вы будете истязаемы и воспримите заслуженное на суде Христовом. Прежде всего, о святом крещении, которое приняли, затем о священстве и, наконец, о детях своих духовных. Мы, пастыри, должны за все это дать ответ, потому что в этом мире сияем, как звезды, как ученики Христовы, по Его слову. Ибо Он говорит: «Так, когда просветится свет ваш пред человеки, якогда видят ваши добрые дела и прославят Отца вашего, иже на небесех». Учителям следует прежде всего внимать себе, подумать о своей душе, а учащему и не исполняющему то, чему он учит, нет никакой пользы. Ибо всякий, кто только говорит и поучает, но не исполняет этого, сам подобен мети звенящей. А иже сотворит и научит, сей велей наречется в Царстве Небесном. Епитимии нам передали святые отцы на спасение, чтобы подавать согрешающим на очищение грехов, а вы их не даете. Вы смотрите, как бы получить что-нибудь согрешающих, а они пребывают во грехах своих. Троеженца и четвероженца, живущего с женой без церковного венчания, не запрещаете, то есть не отлучаете от святого причащения. Если так поступаете вы, то какой успех вашего пастырства? Много раз писал я к вам и о следующем. Когда у священника умрет жена, пусть идет он в монастырь, и тогда может священно действовать. Если же он слаб и любит мир, пусть не служит. Если не послушает он моего распоряжения, пусть будет неблагословен и те, кто сообщается с ним. Вы же, как аспиды, заткнувши уши свои, не слышите, но готовы умереть во грехах ваших. Да не будет так. Снова пишу вам, и если хотите быть чадами Христовыми и моими возлюбленными детьми, желая пристать без осуждения на страшном суде Христовом, то послушайте узаконение святых отцов, послушайте меня, сердечно хотящего спасения душам вашим. Возьмите иго Христово, возьмите крест Христов, последуйте Ему, досторицею получите жизнь вечную в будущем веке. Если же опять ослушаетесь моего распоряжения, в монастырь не пойдете, то имею вас неблагословенных и лишаю священства, по слову апостола. Не льстите себе, ни блудницы, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни пьяницы Царствие Божие не наследят. Который же священник начинает пить вино, а службы божественной не оставит, то он не истинный священник Христов. Далее святой Петр обращается к простым верующим. Вы же, люди Христовы, язык святой, новое достояние, имейте в себе страх Божий, помните о суде, смерти и воскресении, о жизни вечной праведным и вечной муке грешным. Спешите в церковь, приносите Богу дар от своего имения на очищение. Священников Божиих любите, любите и почитайте монахов, милуйте убогих, вдов и сирот, плененных и заключенных в темнице. Каждый пусть благотворит по силе, одевает нагих, да услышит блаженный глас. Приидите, благословение Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Милость Божия и мое благословение да будет с вами во веки веков. Аминь. Во время своих путешествий по митрополии святой Петр часто останавливался в Москве, которая в то время представляла собой небольшой и малолюдный городок, расположенный на Боровицком холме при слиянии рек Москвы и Неглинной. Московским князем при святом Петре был сначала внук святого Александра Невского Георгий Данилович, потом брат его Иоанн Данилович по прозванию Калита. Но так как князь Георгий часто и надолго уезжал из Москвы, то ею правил брат его Иоанн. Этот князь относился к святому Петру с великой любовью и почтением, и святитель Божий возлюбил князя за его преданность православной вере, добродетельную жизнь, милосердие к бедным, за любовь к чтению и слушанию Божественного Писания. Более чем в других городах стал святой Петр проживать в Москве, где для него был построен особый дом. Незадолго до своей блаженной кончины святой Петр посоветовал князю построить в Москве каменный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Тогда в Москве еще не было каменного храма. При этом святитель пророчествовал: «Если послушаешь меня, сын мой, и воздвигнешь храм Пречистой Богородицы всем городе, то и сам прославишься более других князей, и сыновья и внуки твои прославятся в роды, и город этот будет славен среди других городов русских. Враги его будут посрамлены, и Бог прославится в нем. Святители будут жить, и еще же, и мои кости в нем будут положены». Князь поспешил исполнить совет святителя, и 4 августа 1326 года святой Петр совершил закладку храма, впоследствии знаменитого Успенского собора. Как ни поспешно по воле святителя и усердию князя производилась постройка, но святой Петр не дождался ее завершения. Князь Иоанн видел сон, представилась ему высокая гора, и на вершине ее снег. Но вдруг снег растаял и исчез. Князь рассказал свой сон святителю и услышал от него такое объяснение: «Гора высокая — это ты, князь, а снег — это я, смиренный. Мне прежде тебя должно отойти из этой жизни». Получив откровение о близости своей кончины, святитель собственными руками устраивал для себя каменную гробницу близ жертвенника в сооружавшемся храме. Вскоре после того возвещено было святому через ангела о самом дне отшествия его к Богу, которого он возлюбил от юности. Исполненный духовной радости, святой Петр совершил в тот день божественную литургию, вознес молитвы о князе Иоанне, о всех христианах русской земли, своих посомах и помянул усопших. Придя из храма, святитель созвал церковный причт и преподал ему последнее наставление. Призвав затем нищих, убогих и своих слуг, он раздал им обильную милостыню. Прочее свое достояние святой Петр распределил на свое поминовение между церковниками и монахами, уделил значительную часть и на постройку храма Успения Пресвятой Богородицы. Князя Иоанна в Москве тогда не было, и святой Петр вручил свои деньги его вельможе Протасию, который был хорошим христианином. Святитель сказал Протасию: «Сын мой, вот я отхожу из этой жизни, оставляю милость, мир и благословение от Бога возлюбленному сыну моему, князю Иоанну, и семени его до века. За то, что сын мой меня упокоил, да воздаст ему Господь Бог столицу в мире сем, да наследует он живот вечный, да не отнимется от рода его преемство, обладание местом его, и память его да распространится». Еще ранее святой Петр благословлял князя и весь род его своим шейным крестом, которым московские князья благословляли старших сыновей своих, наследников московского великокняжеского престола. Наступил вечер, и святой начал совершать вечерню. Во время молитвы он обратился к архимандриту Феодору, которого избрал своим преемником, и сказал ему: «Мир тебе, сын мой, я умираю». Воздев руки к горе, блаженный предал святую душу свою Господу. Кончина святого Петра последовала в ночь с 20 на 21 декабря 1326 года. Известили князя о представлении святителя. Иоанн Данилович поспешил в Москву со всеми вельможами своими и горько скорбел о кончине доброго отца своего и друга. Погребение тела святителя на другой день после его смерти совершил луцкий епископ Феодосий. Когда совершалось торжественное перенесение мощей в храм и в предшествовании многочисленного духовенства и сопровождении князя, вельмож и множества народа, один иноверец в осуждении размышлял: «Зачем мертвому человеку воздают такие почести? За ним идет сам князь и множество народа». Только что он это подумал, как увидел, что святой Петр сидит на одре, на котором его несли, и на обе стороны благословляет народ. Об этом видении сам иноверец после засвидетельствовал с клятвой. В то же время получили исцеление от мощей святителя трое больных. Тело святого Петра было положено в приготовленную им самим гробницу и погребено в недоконченном храме Успения Пресвятой Богородицы в отделении жертвенника у правой стены. Через несколько дней после погребения святителя при гробе его получил исцеление юноша, не владевший руками со дня рождения. Вскоре здесь же по молитве возвратился слух глухому и прозрел слепец. Много и других чудес совершалось по вере в небесное предстательство святого Петра митрополита, но и по представлению блаженны являл смирение, коими приукрашен был в жизни. В тайне остались многие совершенные при его мощах исцеления сокровенных болезней. Князь Иоанн Данилович приказал составить описание чудес святого, которое и было прочитано ростовским епископом Прохором в стольном граде Владимире с церковного амвона всенародно в праздничный день при соборном служении. В это время иноверец и засвидетельствовал о видении, бывшем ему при погребении святителя. Преемник святого Петра митрополит Феогност, зная о чудесах, совершавшихся при помощи почившего святителя, донес о сём патриарху Константинопольскому. Патриарх Иоанн с собором святителей, рассмотрев послание русского митрополита, возблагодарил Бога, прославляющего святых своих, и написал в июле 1339 года Феогносту следующую грамоту, которая устанавливалась празднование святому митрополиту Петру. Преосвященнейший митрополит всей России и причестный во Святом Духе возлюбленный брат и сослужитель нашего смирения. Благодать и мир от Бога да будет твоему святительству. Получили мы послание твоего святительства, извещающее и удостоверяющее нас о бывшем до тебя святителе той же Святейшей Церкви, как он по смерти прославлен от Бога и явлен истинным угодником его, так что совершаются им великие чудеса и исцеляются болезни всякого рода. И мы возрадовались о сём и вослали Богу подобающее словословие. А по элику твое свидетельство и от нас искало наставление, как поступить с таковыми святыми мощами, то ты сам знаешь, какой есть чин на то во Святой Божией Церкви. Получив твердое и несомненное удостоверение относительно сего, святительство твое и в настоящем случае да поступит вполне по этому уставу Церкви. Почти и ублажи угодника Божия песнопениями и священными словословиями, и предай сия на будущие времена в хвалу и славу Богу, прославляющему славящих Его. Благодать Господня да будет с тобою. По получении патриаршего послания митрополит Феогност с великой радостью объявил его великому князю и всему народу и учинил празднование святому Петру. И с того времени совершается празднование блаженной памяти святителя и чудотворца Петра, митрополита Киевского и всея России. Небесным его предстательством источаются исцеления недугов телесных и душевных всем, с верою притекающим, с молитвою ко гробу его. В 1472 году митрополит московский Филипп предпринял постройку Успенского собора, основанного святым Петром, так как собор обветшал и грозил падением. К тому же он был маловместителен. Новый храм предположено было построить на месте старого, но в значительно больших размерах, и притом поставить его так, чтобы он со всех сторон равномерно облагал старый собор. Гробница с мощами святого Петра, по мысли митрополита, должна была остаться на прежнем месте, а так как пол в новом храме поднят был выше, против прежнего, более чем в рост человека, то надо было поднять гробницу, чтобы оставить ее сверх пола, как было и прежде. Когда пришло время строить отделение жертвенника, в котором почивали мощи святого Петра, и надо было их перенести оттуда, чтобы после положить превозвышенно на прежнем месте, митрополит Филипп обратился за разрешением этого важного дела к великому князю Иоанну Васильевичу Третьему, а тот представил его решить самому митрополиту с собором епископов и духовенства. Тогда митрополит собрал епископов, наиболее разумных архимандритов и священников, и после совещания с ними дерзнул вынуть мощи святого Петра. Ночью 14 июня он пришел к гробу святителя с духовенством и повелел священникам разбирать надгробие. Митрополит трепетал, обливался слезами и размышлял, угодно ли будет святому, что поднимут его мощи. Оказалось, что гробница святого сильно пострадала от пожара, бывшего во время нашествия Тохтамыша в 1382 году, когда ворвавшиеся монголы, искали драгоценности и для того разобрали гробницу чудотворца, но ничего не найдя, зажгли храм. Обнаружились мощи святителя, его кости. Но и голые кости праведных источают исцеление, ибо не ложно слово Писания, кости их да процветут от места их. И сколько чудес в разное время совершилось у гроба святого Петра. Их много записано в разных летописях, но еще больше их осталось неизвестно потомству. Так открыты были честные и многоцелебные мощи великого чудотворца Петра спустя 146 лет после его кончины. По обретении святые мощи положены были с подобающим молитвословием в новую каменную гробницу, которая и поставлена была в строящемся храме близ северных дверей для народного поклонения. После сооружения новой раки 1 июля 1472 года состоялось торжественное перенесение в нее честных мощей святого Петра в присутствии митрополита, епископов, великого князя, других князей, бояр и множества народа. Но невозможно было оставить без прикрытия святые мощи среди строящегося храма, и поэтому великий князь повелел на месте будущего алтаря построить временный деревянный храм во имя Успения Пресвятой Богородицы, преградивший к нему и гроб святого чудотворца Петра. Когда кладка собора, строившегося неискусными русскими мастерами, приближалась к концу, в мае 1474 года часть стен собора, его своды и столбы обрушились. Засыпало при этом и гроб святого Петра, однако нисколько не повредило его. Приходилось начинать постройку снова, и мощи святителя перенесли на время в церковь преподобного Иоанна Лествичника, что под колокольней. То было 16 апреля 1475 года. Здесь они стояли 4 года в продолжении этой третьей по счету постройки Успенского собора, производившейся итальянским архитектором Аристотелем Фиореванти. 24 августа 1479 года мощи святого основателя Успенского собора снова перенесены в собор и положены на месте его погребения, на том самом месте, где находится и ныне, между северным предалтарием главного престола и пределом святых апостолов Петра и Павла. Святой Петр издавна почитается защитником русской земли. Вот какими словами, по сказанию летописи, молился перед его мощами Иоанн Васильевич IV со своим братом князем Георгием. «Ныне пришла на нас великая беда от бусурман, и тебе подобает о нас молиться. тебя, как светлую свечу. Бог зажег нам и поставил на свечнице. Тебя, Бог, даровал крепкого стража роду нашего и всему православному христианству. Не оставь же нас во время скорби нашей. Помоли о нас Бога и о всем роде христианском, да избавит нас от поганых».